Глава 13. Один день в офисе. Часть 1. Я проснулся. Такое ощущение, что сейчас должно быть великолепное утро, но когда-то именно этого момента я боялся больше всего. Страх того, что меня убьют во сне или же я проснусь не там, где засыпал. До тех пор, пока я не нашел ту самую кровать, где я чувствовал себя в безопасности, чувство страха никогда не покидало меня. Бывало, что от недостатка сна я едва ли не умирал. Ситуация стала намного благоприятнее, когда я нашел технику, которая позволяла быть начеку даже во сне. Но в те дни я даже и подумать не мог, что настанет миг, когда я смогу спать и ни о чем не беспокоиться. Я успокоил дыхание и разум, настраиваясь на рабочий день. В моем кабинете находятся целые колонны из документов, в которых описано различие между временными петлями. Книги разделены на две части – изначальная и измененная. В книгах с надписью «изначальная» описывается естественное течение времени без моего вмешательства, а вот в измененной – я записывал все свои действия, которые тем или иным образом изменяли историю. Я писал все это, чтобы победить Хитагами. Сейчас для того, чтобы победить его, я практически ничего не сделал. Но в будущем придется постараться. Особенно важную роль в моем плане играет сражение с Лапласом через 80 лет. Сократить потери – это прямой ключ к успеху для победы над Хитагами. Именно ради этого я и создал эти книги, чтобы помнить, к чему те или иные изменения могут привести. Конечно, так как я ничего не могу забрать с собой, то у меня нет другого выбора, кроме как запоминать все наизусть, а затем переписывать заново. Но в этой петле все по-другому. Из-за Рудеуса Грейрота. Каждый раз, когда он с кем-то встречается, вместе с этим изменяется судьба мира. Изначально я планировал записывать эти изменения, но прежде чем я понял, то мои заметки превратились в дневник о Рудеусе Грейроте. Его имя есть практически на каждой странице. Но была одна проблема. Я не успевал записывать все изменения. Первоначально я хотел ввести подробные записи о всех событиях до конца петли, но скорее всего я уже упустил огромный пласт информации. Если честно, я не думаю, что в моих уже привычных действиях есть смысл. С этой петлей что-то не так. Такое ощущение, что происходит что-то особенное. Вероятность того, что Рудеус появится в следующей петле, крайне мала, а это обесценит все мои записи. Я практически уверен, что в этой петле мне удастся победить. Это не подсказывает интуиция. Нужно сберечь как можно больше боевой мощи. Для победы над Лапласом я использую как можно меньше маны, а затем, собрав все силы в кулак, нанесу удар по Хитагами. Можно подумать, что в моих записях нет смысла. Но если меня постигнет неудача, а Рудеус все-таки появится в следующей петле, в таком случае эта информация будет крайне полезна. И сейчас я как раз записываю все важные события сегодняшнего дня. Для начала это информация, полученная из литографа. Благодаря этому изобретению сбор информации упростился в разы. Во всех предыдущих петлях, если происходило какое-то изменение, то я не мог узнать о нем лично не присутствуя. Хоть я и привык к трудностям, но из-за моего проклятия сбор информации всегда доставлял много проблем. Теперь... все, что мне нужно делать, просто сидеть и перебирать все данные. Ранее, чтобы узнать об изменениях того или иного действия, мне нужна была не одна петля. По сравнению с тем, что у меня есть сейчас, разница колоссальна. Правда, если бы не существовало Рудеуса, мне бы не понадобилась такая отлаженная сеть по сбору информации. Я один никогда бы не смог стать причиной такого огромного количества изменений. Если изменить слишком много, то будет затруднительно понять, с чего нужно начинать. Мне все еще трудно определиться, как относиться к так называемому роботу, которого он создал. Я своими глазами видел куклу, которую он назвал Анна. Никогда бы не подумал, что можно своими руками создать нечто подобное. Даже Перугиус был удивлен. Скорее всего, эта кукла то, о чем мечтал безумный король-дракон Хаос. Хаос уже умер, но если бы он был еще жив, то он бы с превеликим удовольствием присоединился к созданию таких кукол. Если что, то в следующей петле я не буду сразу забирать его сокровище. Итак, я взглянул на литограф и увидел кое-что очень интересное. Сообщение от Ариэль. Похоже, Дога и Изольда поженились. Насколько я помню, раньше они никогда не были вместе. Да и вероятность того, что Изольда выходила замуж, всегда была крайне низка. Это тоже результат действий Рудеуса. Как бы я сам такое смог сделать? Мне даже представить сложно. Если устроить их отношения, то было бы очень интересно понаблюдать за их ребенком и его ролью в будущем. В зависимости от обстоятельств я бы мог и прервать беременность, но если я сделаю это, то Рудеус почти наверняка будет против. Я не хочу врать или вводить в заблуждение Рудеуса. Даже с учетом того, что в следующей петле он обо всем забудет, если вообще появится. Часть 2. Доброе утро! В середине дня пришел Рудеус. Да. Сегодня снова бумажная работа? Вы так прилежны, господин Орстад? Не больше, чем обычно. Обычно тоже важно. Жизнь длинная, нужно брать всего по чуть-чуть. Как ожидалось от господина Орстада, вы все понимаете. Иногда Рудеус ведет себя очень странно. Большую часть времени он говорит понятными словами, но такое его поведение я понимаю. Я уже давно понял этот его шаблон. Он ведет себя так, когда происходит что-то хорошее. И наоборот, когда он молчалив и выглядит словно готов извиняться, это значит у него на уме то, что ему тяжело сказать. В этом плане он словно открытая книга. Что-то сегодня произошло? Как и ожидалось от президента, бдительный, как и всегда. Сегодня утром Лара сказала, что хочет быть с папой вечность. Как бы... Крис всегда старается проводить со мной больше времени, и я не ожидал услышать такое от Лары. Ты взял их с собой? Да, Лара и Зик приехали на Лео. Зик тоже. Немного неожиданно, но когда я задумался об этом, Рудеус продолжил. А, насчет Зига. Похоже, он фанат Алика. Ему понравилась история о королевстве Бихейреру, которую он ему рассказал. И Зиг попросил меня, если я пойду к господину Богу Севера, взять его с собой, чтобы он мог еще раз услышать ее. Он сейчас как раз с Аликом. Понятно. Наверное, мне не стоит приводить сюда детей. Это же офис, в конце концов. Нет. Я не возражаю. Слабость Рудеуса — семья. Они для него словно сокровище. Рудеус живет ради семьи. Он сделает что угодно ради нее, а если вы навредите его близким, то станете злейшим врагом. Он будет наносить неожиданные удары, удивлять сообразительностью, делать все, чтобы победить. Стоит только вспомнить... Когда он увидел, что проиграл, то с легкостью отбросил всю гордость, предал Хитагами и взмолился о прощении. Трудно назвать имена других настолько преданных, как он. Быть его союзником значит заботиться о его семье. Неуважение запрещено. Вот почему я обеспечиваю их безопасность всеми возможными способами. До тех пор, пока я защищаю его драгоценную семью, он меня не предаст и не переметнется на сторону Хитагами. Отбрасывая столь расчетливые мысли, очень странно, что дети Рудеуса невосприимчивы к моему проклятию. Но мне это нравится. Я не против оживленности. Я даже иногда начал чувствовать себя... обычным. Просто твои дети милые. Я улыбнулся, хваля его детей. Рудеус напрягся. Плохо. Этот настороженный взгляд Рудеуса. Нужно быть осторожнее. Этот мужчина из Тихони может превратиться в разъяренного дракона в мгновение ока, что в свою очередь толкнет его на безумные поступки. Сейчас все может закончиться хорошо, но я не исключаю того, что когда я проснусь, то могу быть похороненным заживо. В открытом бою его будет несложно победить, но если он придет подготовленным с кучей трюков в рукаве... Даже если это вы, господин Орстад, я не дам вам свою дочь. Я этого и не хотел. После этих слов Рудеус расслабился. Я сейчас приведу Зига и Лару, чтобы они поздоровались. Все нормально, не нужно быть столь вежливым. Хорошо ли это? Ну, Лара и так немного невежливая девочка, так что так будет лучше. Рудеус сел на диван. Итак, давайте сегодня хорошенько поработаем. Чем мы займемся сегодня? Тренировочный бой с МК-1? Или опробуем новые настройки шлема? Проверим состояние МК-3 или донастроим МК-0? Или мы проведем еще одно совещание, уточняя планы на будущее? Именно за эти вещи отвечал Рудеус. Наверное, хочет повыпендриваться перед детьми. Но незадолго до того, как он пришел, я как раз вспомнил о небольшом деле. Хоть особой срочности нет, но это касается будущего сражения с Лапласом, так что лучше будет разобраться совсем сразу. Да, насчет этого. В этом году будет засуха в южной части центрального континента, из-за которой возникнет голод. Погибнет много семей. В принципе, в этом нет ничего необычного, проблема заключается только в одной семье. Обычный дом без каких-либо особых заслуг, но вот младший сын главы дома особенный. Если дать тому молодому человеку вырасти, то он станет великолепным командиром. Он будет стоять во главе обороны Восточного порта, защищая его от войск Лапласа. Он будет обладать непревзойденными командирскими способностями и сможет задержать армию короля дракона короля на значительный промежуток времени. В обычной ситуации я бы сделал так, чтобы никакой войны и не было, ведь лучше не тратить много маны. Но в этот раз война с Лапласом неизбежна. Но для этого у меня есть Рудеус, так что будет лучше убедиться в том, что они выживут. Примерно так. После моего объяснения Рудеус выглядел немного расстроенным. Лара не сможет увидеть, как папа работает. Ничего страшного, если ты отправишься завтра. Увидев, насколько он был расстроен, я предложил отложить путешествие, но Рудеус покачал головой. Нет, мы не знаем наверняка, когда они начнут голодать. Нужно действовать быстро. Я не думаю, что мы опоздаем, но люди очень некрепкие. Нельзя медлить, эта семья уже может страдать от голода. К счастью, я готов к таким заданиям, да и все необходимое заранее приготовлено, так что нужно выдвигаться как можно скорее. Каким-то образом все свелось к тому, что я начал убеждать его остаться. Если ты согласен, то пусть будет так. Конечно, я пошел. Рудеус быстрым шагом пошел в хранилище офиса, чтобы взять снаряжение, которое всегда находится в идеальном состоянии. Примерно через 15 минут. На Рудеусе была одежда для путешествий, а за спиной рюкзак полный провианта, верньер и остальные необходимые в дороге вещи. Перед тем, как уйти, он посмотрел на меня и ударил ладонью по голове. Я прошу прощения, не могли бы вы провести моих детей домой, когда вам будет удобно? Лео с ними, и все должно быть в порядке, но на всякий случай будет лучше перестраховаться. Это очевидно. Конечно. Что ж, я пошел. Закончив, он сразу же направился в подвал к телепортам. За последние несколько лет время, которое он тратит на принятие решений такого плана, значительно сократилось. И я практически уверен в том, что он успешно выполнит задачу. В прошлых петлях у меня были люди, которым я тоже давал задания, но у меня никогда не было того, кто столь самоотверженно выполнял мои приказы. Теперь я в какой-то степени могу понять Хитагами, когда он манипулирует своими апостолами. Я нахмурил брови. Рудеус надежный, но нельзя его перетруждать. По меньшей мере, я не хочу быть похожим на Хитагами. Но в то же время, я не очень-то и много могу сделать сам. Не так давно потратил очень много маны. Я надел свой черный шлем и вышел из кабинета. Когда я прошел мимо Фарии, она слегка подпрыгнула на стуле. А, президент! Кажется, это только удивление. Если бы не шлем, ее реакция была бы совершенно другой. Я тщательно записал и запомнил, как его создать. Улучшить эффект будет трудно, а вот заново создать – возможно. Господин Рудеус только что ушел. Господин Орста тоже выдвигается. Мне позвать Алика? Не нужно, я ненадолго. Скоро вернусь. Поняла. Когда я вышел наружу, то услышал голос полный эмоций. А затем вжик! Воспользовавшись крошечным пробелом в обороне, королева меча Эрис отрезала руку третьего. Голос эхом разносился по внутреннему дворцу, но его источник находился в тени деревьев. Теперь перед Одноруким Третьим стоял бог Севера Круман Второй и повелитель демонов Атофа Ратофа. За ним была бешеная королева меча и король маг Рудеус. Со всех сторон его окружали люди, которые не стали бы даже и слушать его. В разговорах не было смысла. Вот-вот и сражение должно было начаться. Третий был готов. Но в тот самый миг, когда они все праздновали победу, вжух! Третий прыгнул прямо в долину земляных драконов! В тени на камне сидел мужчина, а на земле перед ним мальчик. Мужчиной был бог Севера Каруман Третий Александр Райбак, а молодым мальчиком Зиг Саладин Грейрот. А он подрос. Время летит так незаметно. Третий побежал! Он решил, что если прыгнет в долину, то у него есть шанс победить! Не было ни одного человека, который бы смог последовать за ним и выжить! Теми, кто мог, были раненый отец Алик и повелитель демонов Атофе. Они не люди! Верно, они не люди! В них течет кровь расы бессмертных демонов, как и у их противника, которому едва удалось сбежать! Но затем вжух! Рассекая воздух, летел гигант! Кто это прыгнул? Второй? Атофа Ратофе? Бешеная королева меча? Нет! Это был Рудеус Грейрот! Папа! Зиг с широко открытыми глазами слушал историю Алика. Интересно, а где Лара? Я попытался почуять ее присутствие. Мое чувство привело меня к огромному стогу сена, который находился в саду офиса. Взглянув наверх, я увидел голубоволосую девочку, которая спокойно спала. А ниже на страже лежала огромная белая собака. Лара и священный зверь Лео. Лара — спасительница, которую выбрал священный зверь, но если посмотреть на нее сейчас, то она не более чем обычный ребенок. Интересно, почему она так внезапно захотела побыть с Рудеусом? С того момента, как Рудеус ушел, прошло не более часа. Если подумать, то, насколько я помню, Лара та еще проказница. Возможно, чтобы избежать наказания за очередную проделку, она воспользовалась своим отцом. Если это так, мне жаль, что с Рудеусом вот так обошлись. Его магическая броня была уже потрепана, но он в одиночку бросился за мной! Только он! Он ударил третьего, который беспомощно летел в воздухе. Бам! Удар, усиленный его МК. Удар! И еще удар, удар, удар, удар! Затем бум! Третий и Рудеус рухнули на дно долины земляных драконов. Когда улеглась пыль, то оказалось, что третий стоял лишь на одной ноге. А магическая броня Рудеуса была полна трещин. Никто не шел ему на помощь. Это было сражение один на один. Дуэль! Дуэль! Похоже, Алик рассказывает Зигу о случившемся в королевстве Бихейреру. Когда Лара уснула, то Алик полностью переключился на Зига. Рудеусу не хватит сил, чтобы победить меня. Ему удалось отрезать мне руку внезапной атакой, а затем лишить ноги, но этого недостаточно, подумал третий и начал внимательно следить за Рудеусом. Он расслабился. Он думал, что из-за того, что Рудеус маг, он будет убегать и использовать свое любимое заклинание — каменную пулю. Третий не думал, что он проиграет тому, кто только убегает. И Рудеус сделал именно так. Он побежал и начал стрелять каменными пулями. Рудеус недооценил своего противника. Третий был закаленным ветераном. Чтобы избежать каменных пуль, он немного отпрыгнул назад. Но пули превратились в пыль прямо перед глазами третьего. Это была уловка! Уловка! В тот миг, когда третий это понял, он нанес удар! Но слишком слабый. Из-за неожиданности и из-за того, что он сделал тот шаг назад, удар получился слишком слабым. Но он все равно попал. Третий хотел еще раз отпрыгнуть назад, но внезапно его нога подлетела в воздух. Это был Рудеус. У него был еще один туз в рукаве, который он припас для решающей битвы. Управление гравитацией. Такой же способностью обладает меч дракона короля Каякуто. Третий подлетел на какую-то секунду, но когда он понял это, было уже поздно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Он бил и бил и бил! Самый сильный магический инструмент Рудеуса развалился на части! Третий больше не смог стоять. Из его рук выпал меч дракона короля. Раздался звон железа, ударяемого о землю. Рудеус победил. Ура! Счастливо закричал Зиг. Кажется, Алику нравится говорить о своем поражении. Чувствуя приятную атмосферу, я подошел к Алику. Александр Райбак. О, господин Орстед, вы выдвигаетесь? Нет, только Рудеус. Я видел, он доверил мне детей. Он попросил отвезти их домой и объяснить все его женам. Понятно, Рудеус оставил это на Алика. Больше не нужно идти. Наверное. Хорошо, тогда я оставлю это на тебя. Да, сэр! Услышав его ответ, я кивнул и пошел обратно внутрь. Часть 3. Вечер. Закончив читать сегодняшние работы, я вышел из кабинета. Рабочий день Фари и Стир подошел к концу, и она ушла домой. Похоже, Алик все еще не отвел детей домой. Солнце вот-вот сядет, будет лучше, если они попадут домой до темноты. Твой папа обычно ведет себя как трус. На самом деле, возможно, он и есть трус, но когда он выходит из себя, он становится страшнее, чем кто-либо еще. Они все еще разговаривают. Но сейчас вместо истории, похоже, Алик пытается научить Зига чему-то. Зиг внимательно слушает, его лицо очень сосредоточено. Столкнувшись с его несгибаемым духом, я проиграл. Думаю, у господина Орстеда были те же ощущения. Конечно, он не проиграл, как я. Именно из-за того, что я не смог сломать его дух, я и стал подчиненным. Но ты понимаешь, почему мы оба признаем его? Потому что он сильный. Папа сильный? Но папа проиграл красной маме. Да, ты прав. Но его сила немного другая. Мне стало интересно услышать, как же выглядит Рудеус в глазах Алика. Помимо маны, у твоего папы нет никаких других сильных сторон. Он не может использовать боевой дух, его решения не всегда блещут умом, а когда он сталкивается с неожиданностями, то зачастую паникует. Его зрение тоже никуда не годится. Даже с волшебными глазами он не смог достигнуть моего с Орстедом уровня. Его реакция медленная. Неважно, насколько далеко он сможет заглянуть в будущее, его тело просто не поспевает за тем, что он видит. Он колеблется, когда нужно убить кого-то. Ему сложно нанести последующий завершающий удар и оросить землю кровью врага. Его безмолвная магия дает ему некоторое преимущество по сравнению с другими врагами. Он заметно выделяется, но по сравнению с мечниками этого все равно недостаточно. За то время, которое он тратит, чтобы убить меня одной каменной пулей, я могу убить его 3 раза. Так сказать, что бы он ни делал, я смогу одолеть его. Неважно, сколько разных и изощренных тактик он придумает, в них просто нет смысла. А я ведь не самый сильный в этом мире, всего лишь на 3-м месте. Конечно, он может отступить или использовать различные виды очень мощных заклинаний, но вряд ли ему позволят это сделать. Проще говоря, если проанализировать все его способности, он просто не предназначен для сражений. Папа... слабый? Зиг выглядит очень расстроенным. Мало кто из детей не расстроился бы, когда об их отце так говорят. Особенно дети Рудеуса, которых он просто окутывает своей любовью, словно одеялом. Эй, не смотри на меня так! Я еще не закончил! Послушай, причина, по которой твой папа сильный, в том, что он знает о своих слабостях больше, чем кто-либо другой. Вот почему он пытается избавиться от слабости и использовать свои сильные стороны. Да. Чтобы стать быстрее, в несколько раз он использует волшебную броню. А это значит, что даже если неожиданно напасть на него, он все равно сможет выжить. И получается, даже я не уверен в том, что смогу убить его с первой попытки. Конечно, ему не сравнится с нами, его недостатки никуда не денутся, но он смог приблизиться к нам. Он не может использовать боевой дух. Он маг, чьей единственной силой стороны является запас маны. Но несмотря на все это, он не убегает. Он готов сражаться. Иногда в лоб, иногда нанося удары в спину, иногда одалживая силу других, а иногда полностью самостоятельно. Ты знаешь почему? Хоть он и находится в невыгодном положении, но все еще может сражаться. Зиг покачал головой. Чтобы защитить вас. Ради семьи, которую он любит всем сердцем, он не может умереть. После слов Алика глаза Зига засияли. Он возбужденно сжал кулаки и посмотрел вверх, застывшей улыбкой на губах. «Папа! Действительно Чеддермен!» «Да, он Чеддермен. Настоящий герой!» Я не слышал такого раньше. Чеддермен? Что это за метафора? Или может это человек? За всю свою долгую жизнь это первый раз, когда я слышу это прозвище. Ох уж этот Рудеус, вечно он придумывает какие-то новые слова. Когда мы увидимся, я обязательно спрошу, что это значит. Господин Бог Севера, я тоже хочу быть Чеддерменом! Почему нет? Но для того, чтобы быть героем, нужно прилагать усилия. Мой отец истинный герой, и именно он сказал мне это. Твой папа говорил тебе нечто подобное? Папа ничего не говорил. А, вот оно как. Но когда ты станешь старше, папа все расскажет. А что сделают усилия? Они сделают тебя сильнее. Как? Тебе нужно тренировать свое тело и учиться обращению с мечом и магией. Я понял. Господин Бог Севера, пожалуйста, научите меня, как обращаться с мечом. Я? А вы не можете? Если ты хочешь учиться пути меча, то разве ты не можешь попросить свою маму обучать тебя стилю бога меча? Я хочу, чтобы вы учили меня! Я хочу удивить маму и папу! Хоть я и считаю, что я неплох, но все, что я могу научить тому, что я сам узнал от отца, который обучал меня, не очень-то хорошо, но я не думаю, что подхожу для этого. Детство бога Севера Карумана III Александра Райбака было довольно неприглядным. Когда он стал богом Севера, у него было 20 учеников, но через несколько лет они покинули Алика и пошли собственным путем. После этого Алик больше никогда и никого не обучал. Но вы выглядите так круто, когда сражаетесь! Если мне нужно учиться, то я хочу учиться у бога Севера! Но я такой неопытный. И брать ученика... Алик в затруднительном положении. Я внезапно вспомнил о Рудеусе. Несмотря на все свои недостатки, он многому научил людей. И все они без исключения были благодарны ему. Собственно, я один из них. Александр Райбак, начни и обучи его. Алик слегка дернулся. Похоже, он не заметил меня. Хотя причина может быть и не в этом. Господин Орстед! Но я все еще недостаточно овладел стилем бога меча. Именно поэтому тебе и нужно тренировать его. Если ты будешь наблюдать и взращивать его, то, возможно, сможешь понять, чего тебе не хватает. В предыдущих петлях бог Севера Каруман III Александр Райбак изменялся после того, как проигрывал Джино Бритсу. В отчаянии он взял одного ученика. Ребенок был не особо талантлив, но наблюдая за его ростом, он сам смог повзрослеть и стать истинным богом Севера. Во время Второй войны против Лапласа бог Севера Каруман III вошел в историю как сильнейший бог Севера. Я не знаю, где сейчас может быть тот ребенок, но Алик уже испытал вкус поражения. Думаю, можно немного ускорить появление ученика. И так уж получилось, что у Зига есть талант. Фактор Лапласа наградил его увеличенной физической силой, в этом плане он очень выделяется по сравнению с другими детьми его возраста. Конечно, он не на том же уровне, что и Заноба, но он станет выдающимся мечником. И есть кое-что, чего Алик до конца не понимает. Сила Рудеуса не только в количестве маны. Когда дело дойдет до сражения, к Рудеусу на помощь примчатся его друзья. Насчет боя один на один Алик может и прав, но когда он пробудет какое-то время с детьми Рудеуса, надеюсь, он для себя кое-что допоймет. И если все сложится наилучшим образом, то он станет более сильным и благородным богом Севера, чем во всех предыдущих петлях. Я договорюсь с Рудеусом. Если так говорит господин Орстед, я согласен. Алик улыбнулся и повернулся к Зигу. Ну, Зиг, с завтрашнего дня я начну тренировать тебя. Но если ты хочешь удивить своих родителей, то тебе придется держать это в секрете. Хорошо! Глаза Зига снова засверкали, а вот Алик, похоже, немного сбит с толку. Ведь у него появился ученик после стольких лет. Должно быть, внутри он невероятно счастлив в возможности снова кого-то обучать. Они будут прекрасным тандемом, учитель и ученик. Вот только... Александр Райбак, я могу задать вопрос? Конечно! Что это у тебя на спине? На спине у Алика висело несколько круглых фруктов с шипами. Еще у него на спине были какие-то кусочки ткани. Если посмотреть издалека, то казалось, что это какое-то шипастое насекомое. А, это сделала Лара. Должно быть, ей было скучно, вот она и подкралась ко мне и прикрепила их. Это же просто шалость ребенка, чуть позже я уберу. Лара очень сильно любит розыгрыши, я уверен в этом. А девочка? Она пошла в офис. Она же не могла добраться до телепортов. Но как только я попытался почувствовать ее присутствие, она вышла из офиса, сидя верхом на Лео. На ее лице не было никаких эмоций. Фария тоже была в офисе. Скорее всего, она составила компанию Ларе и сводила ее на второй этаж. Лара! Лара! Пора возвращаться домой! Хорошо. Лара схватила Зига и подтолкнула его на спину Лео, после чего залезла сама и села сзади, придерживая его. Мы пошли. Они ушли во главе с Аликом. Но когда они проходили мимо, Лара посмотрела на меня и как-то хитро улыбнулась. Это была улыбка победителя. Мне было любопытно, в чем смысл. Я не понимаю, но как только они ушли, я вернулся в офис. Фария сидела за своим рабочим столом. Я сказал ей, что она может идти домой, после чего зашел в свой кабинет. Я понял, почему Лара улыбалась. Мой стул. По всему моему стулу были разбросаны те самые фрукты с шипами. Если бы я сел, то они бы прицепились ко мне. Розыгрыш. Собирая фрукты и убирая их в сумку, я почувствовал, как уголки моих губ слегка приподнялись. Но когда я хотел убрать сумку в стол, то мне показалось, что что-то не так. Легкое предчувствие. Такое же, когда убийцы используют на мне яд. Из-за магических предметов и боевого духа Святого Дракона даже древние яды не могли причинить мне вред, но даже так я ощущал некоторое беспокойство. Я не особо задумываясь открыл ящик в шкафу, а затем изнутри на меня прыгнули кузнечики. Всего 5 штук. Так я должен был расслабиться, когда увидел те фрукты, а затем неожиданная атака. План, состоящий из 2 частей. Думаю, Лара ждала, пока я выйду из офиса, чтобы совершить свое преступление. Наверное, она сейчас с собой довольна. Я даже не знаю, кем она станет, когда вырастет. Бедный Хитагами, как же он должен бояться этой девочки. Часть 4. Несколько дней спустя Рудеус вернулся. Он не только выполнил поставленную задачу, но и устроил дождь, из-за чего угроза засухи исчезла. Да уж, надежный человек. Выслушав его отчет, я решил рассказать ему о Зиге. Мне бы хотелось, чтобы Зигхард ходил сюда почаще. А зачем? Рудеус выглядит немного озадаченно. Как бы мне ему это объяснить? Есть кое-что, в чем я заинтересован. Мне бы хотелось понаблюдать за ним. Это опасно? Нет. Он будет дома к вечеру? Это не проблема. Хорошо, я скажу своим женам. Думаю, он не спросил меня зачем из-за его веры в меня. Или же он просто сдался из-за моего неполного ответа? Ты не хочешь спросить? Нет, я догадываюсь, что кто-то должен учить его чему-то. Хоть я и не понимаю, зачем это нужно держать от меня в тайне. Мне кажется, так будет лучше. Передай привет Алику. Нас раскусили, но я рад, что это так. Мои взаимодействия с Рудеусом продолжатся. Намного лучше, если вторая сторона понимает ваши намерения. Это лучше, чем пытаться сохранить секрет. Я пошел. Прекрасная работа. Перед тем, как Рудеус должен был выйти, я вспомнил, что хотел спросить его кое о чем. Рудеус. Да? Что такое Чеддермен? Он герой, чья голова сделана из сыра. Он находит голодных детей и отрывает кусочки от своего лица, чтобы накормить их. Он побеждает злодеев, которые пытаются напугать людей одним ударом. В твоем прошлом мире был такой человек? В моем мире он был сделан из хлеба с красной бобовой мастикой. Но так как ее в этом мире не существует, то я заменил мастику на сыр. Я рассказываю о его приключениях детям перед сном. Я узнал кое-что новое. Чеддермен. Правда, мне тяжело понять, зачем он отрывает от своего лица кусочки. А что? Ничего, просто немного любопытно. Понятно. Тогда я пошел. После того, как Рудеус ушел, я вернулся обратно в кабинет. Когда я подошел к столу, то увидел сумку с красными фруктами, которые оставила Лара. Кузнечики уже давно повыпрыгивали наружу. Думаю, как только Лара вернется домой, ее накажут за ту проделку, от которой она сбежала с Рудеусом. Я вздохнул. Лара и Фария Стир. Александр и Зик. Рудеус и Чеддермен. В этой петле столько нового...